Личные размышления. Далее следуют мои размышления по поводу некоторых волнующих тем, которые, тем не менее, не обсуждаются публично и не становятся достоянием общественного мнения по разным причинам, в том числе потому, что затрагивают интересы компаний, организаций или лиц, находящихся у власти. Недостатки системы здравоохранения. В декабре 1999 года был опубликован доклад доктора Барбары Старфилд, где описывается, как система здравоохранения США может способствовать потере здоровья гражданами. Автор приводит следующие показатели смертности в медицинских учреждениях за год. Причина. Ненужные хирургические операции. Количество смертей – 12 тысяч человек. Неправильно назначенные лекарства – 7 тысяч. Иные ошибки в ходе лечения – 20 тысяч. Инфицирование в стационаре – 80 тысяч. Негативное воздействие медикаментов не в результате ошибок – 106 тысяч человек. Это составляет в сумме 225 тысяч смертей в год. Более высокие показатели смертности в США только у сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. В результате анализа других данных было установлено, что от 4 до 18% пациентов пострадало от ошибок, допущенных в ходе амбулаторных приемов. Известно ли науке, что вызывает внутренние изменения в организме и безудержное размножение клеток, приводящее к образованию злокачественных опухолей? По правде сказать, нет. По крайней мере, официально. Хотя существует множество теорий, опирающихся на такие факторы, как генетическая наследственность, особая разновидность вируса, длительное воздействие ультрафиолетового излучения, радиоактивные химические продукты, просто отдельные химические продукты, вещества, используемые в медицине, табак и неправильное питание. Я задаюсь вопросом, почему до сих пор не проверена должным образом теория доктора Райка Герда Хаммера, немецкого врача-онколога, считающего, что в большинстве случаев рак, а также ряд других заболеваний, вызывается неразрешенными эмоциональными травмами, которые трансформируются в специфические мозговые травмы. Обычное же лечение рака сводится к хирургическому вмешательству, химио- и радиотерапии. В медицинской энциклопедии Мерк указано, что хирургической операции достаточно во многих случаях онкологических заболеваний, но только не при раке легких, когда процент успеха крайне невысок. По мнению лауреата Нобелевской премии доктора Лайнуса Полинга, большинство исследований по раку в той или иной степени являются фальсифицированными. Вот уже много лет аппарат медицинского истеблишмента старается убедить общество в том, как далеко продвинулась наука в лечении рака, хотя это абсолютная неправда. Все это чистой воды маркетинг. В чем медицина действительно продвинулась, так это в диагностике и традиционных методах. Что же касается излечения рака, то здесь практически ничего не изменилось. Достижения в этой области создаются путем манипулирования статистическими данными. Сколько людей ежегодно заболевают раком в Испании? Неизвестно. Сколько умирают по этой причине? Неизвестно. Сколько человек умирают, не прожив года после обнаружения у них рака? Неизвестно. Скольким удается прожить 2, 3, 4, 5 или больше лет после начала лечения? Неизвестно. Директор Испанского национального центра онкологических исследований Мариано Барбасит утверждает, половина испанцев заболеет раком в какой-то период своей жизни, и половина из них умрет по причине этой болезни. Это означает, что четверть испанцев ожидает смерть от рака. В большинстве случаев химиотерапия не дает гарантии продления жизни, но зато приводит к ухудшению ее качества. Анемия, усталость, упадок сил, атака инфекции на ослабленный организм, пагубно сказывающаяся на сердце – все эти явления могут проявиться спустя недели, месяцы или годы после применения химиотерапии. Она может также стать причиной бесплодия и спровоцировать развитие вторичных очагов рака в кишечном тракте, яичниках и легких. Совершенно очевидно, что очень трудно отыскать надежные данные, относящиеся к медицине, и что действительное положение дел в этой области даже отдаленно не соответствует тому идеализированному образу, в который нас хотят заставить поверить. Что касается доверия к медицине, то нас стремятся убедить, будто мы уже находимся на самом верху десятибалльной шкалы, хотя на самом деле традиционная медицина редко излечивает, ибо является симптоматической, а потому ее пациенты, как правило, вынуждены всю свою жизнь принимать лекарства, приносящие облегчение. Я говорю о развитых странах, а не о третьем мире, то есть о тех, кто готов платить миллиарды долларов за технологии, которые ничего не лечат, а лишь приглушают симптомы заболеваний, за что приходится расплачиваться дорогой ценой. Неужели такое положение вещей соответствует нашей передовой технологии или высокому уровню качества жизни? Полагаю, что нет. Ответ на этот вопрос очевиден. Не обладая высшим сознанием, человеческие машины не в состоянии достичь истинного качества жизни. Я убеждаюсь в том, что медицина не смогла сделать процесс старения человека достойным. Она безнадежно отстала и устарела. Неспособность вылечить рак и СПИД объясняется ошибочным медицинским подходом, но врачи в этом не виноваты, ибо всего лишь руководствуются в своих действиях знаниями, полученными в медицинских вузах. Глубокая ошибка традиционной медицины, являющаяся следствием отсталого мышления, состоит в членении человеческого тела, которое лечат так же, как чинят машину, ремонтируя или заменяя отдельные детали, то есть борясь с симптомом, а не с причиной. В результате здоровье не восстанавливается, а лишь снимается боль или расстройство отдельных органов. Таким образом, больной никогда не вылечивается, так как в дальнейшем вынужден, как правило, всю свою жизнь принимать лекарства либо какие-то процедуры, являющиеся всего лишь паллиативами. До тех пор, пока тело не будет рассматриваться как некая целостность, медицина обречена на поражение в том, что касается восстановления здоровья, то есть создания условий для того, чтобы тело излечилось собственными средствами. Примечание. Материальную систему невозможно вылечить одними материальными средствами, поскольку материя формируется энергией. Материя – это всего лишь миллиардная часть энергии. Следует, однако, признать, что понятие холистической медицины уже представляет собой пусть робкий, но шаг вперед. И то же самое можно сказать по поводу природной медицины, которую уже называют альтернативной, и против которой развязана целая кампания с целью опорочить ее приверженцев, доходящая до того, что запрещаются лекарства, которые могли бы спасти безнадежных больных. По моему мнению, если у человека есть хотя бы минимальный шанс вылечиться, пусть даже с помощью продукта, обладающего лишь эффектом плацебо, следует разрешить ему употребление этого продукта, который может его вылечить. Часто приходится слышать презрительные замечания по поводу того, что такой-то говорит, будто вылечился благодаря некой траве, хотя в действительности она не оказывает никакого медикаментозного воздействия, и речь идет лишь об эффекте плацебо. А сколько мы знаем случаев, когда пациент заболевал вследствие того самого эффекта плацебо, только противоположной направленности? В чем тут дело? Возможно, в воздействии мнения врача, который, подозревая у пациента злокачественную опухоль, говорит, что если ее не удалить, то тот проживет всего несколько месяцев, что, к сожалению, часто происходит. Однако возникает вопрос, как бы обстояло дело, не произнеси врач этих страшных слов? Человеческий разум в его бессознательной части весьма восприимчив и податлив, и слова некоего авторитетного лица могут оказаться равносильными смертному приговору, хотя это не означает, что следует скрывать от пациента истинный характер его заболевания. Вдумаемся в прогнозы, касающиеся новых случаев заболевания раком и ожидаемых смертей в США в 2003 году. Количество новых случаев – 1 343 100 человек. Число ожидаемых смертей – 658 800. Можем ли мы представить физическое пространство, занимаемое таким количеством бездыханных человеческих тел? Можем ли мы вообразить всю глубину физической боли, психологических страданий и попранного человеческого достоинства, которые сопровождают этот разрушительный энтропический процесс? И это называется качеством жизни? –